полной мерой. Сделал ошибку. Плати. По-моему, это самый трудный опыт, который мы приобретаем. Тебе так не кажется? Я вообще-то небольшой любитель болтовни, но тут трепался, как полковник Митюков на вводной лекции по научному коммунизму. Во-первых, мне нужно было приглушить подозрения, которые шевелились в душе Егорова. Хорошая интуиция, твою мать, ничего не скажу. А главное, пожалуй, хоть немного разрядиться, снять напряжение этого дня. Я, может быть, наделал за сегодня кучу ошибок, но то, что день был напряженным, этого никто не сможет отрицать. Поэтому я и молол, что не попадет на язык, отмечая между делом, как хмурится Егоров. Я-то свои дела сделал. Пусть это были и ошибки, а ему нужно было принимать решения, и важные, так скажем. Да и в самом деле, служить в Москве, в каком-нибудь элитном разведуправлении, они, по-моему, все элитные, или тянуть лямку командира морского дивизиона где-нибудь на Камчатке. Есть разница? Речь шла именно об этом. Егоров мог хмуриться на мои слова, но он не мог не понимать, что я совершенно прав. Я не сомневался, что Кэп и все его халуи сразу же станут трупами, как только узнают, кто такой на самом деле профессор. На это я, честно говоря, и рассчитывал. На кой хрен, спрашивается, мне такой серьезный источник угрозы? Тем более, что убрать его можно чужими руками. Но медлительность, которую проявлял Егоров, меня озадачивала. В чем-то я ошибся. В чем? Может быть, Кэпу отводилась какая-то особая роль в комбинации? Но в операциях разведки крайне редко использовались криминальные элементы, практически никогда не использовались. Внимание на это обратил еще генерал-лейтенант Нестеров в своем спецкурсе. Он объяснил это так. В криминальном элементе, как и в проститутке, разрушены все основы нравственности. Это означает, что он в любой момент может быть перекуплен, перевербован и начнет работать против вас, когда вы об этом даже подозревать не будете. Он был убежден и внушал нам, что самое эффективное свойство человеческой психики, пригодное для вербовки надежного сотрудника, это даже не деньги, а честолюбие. Каждому человеку кажется, что жизнь ему чего-то не додала. Он охотно идет на секретное сотрудничество со спецслужбами именно потому, что обретает внутреннее превосходство над другими. Пусть и не явное, тайное, но все равно он выше других, значимее. Если это качество подкрепляется идейной убежденностью, как у знаменитой лондонской пятерки или у того же Кима Филби, или патриотизмом, цены такому сотруднику нет. К сожалению, слово «патриотизм» генерал-лейтенант Нестеров в своих лекциях был вынужден брать почти в кавычки, потому что в то время уже никто, в том числе и он сам, не знал, что это такое. Поэтому я не верил, что Кэп задействован в комбинации профессора и Егорова, и нужно было понять, что к чему, а для этого у меня был только язык, поэтому я и болтал, как телевизор. И кое-что удалось все-таки с помощью этой болтовни выудить. Ну, например, Егоров знал, сколько мой Пассат стоял у проходной телестудии. Ровно 20 минут. И что перед этим 3 часа болтался по пригородам. Но его не эти 3 часа интересовали. Его интересовали 20 минут у телестудии. Стало быть, что? Стало быть, он знал, что как раз в это время в редакторской телецентра был убит Матвей Салахов. А задача Матвея была очевидна, как желание моей Настены получить киндер-сюрприз. Задача его была пристрелить Мазура, чтобы он не оттягал почти 15% избирателей у губернатора, а заодно и Чемоданова, который сопровождал Мазура от гримерки до эфирной. Чемоданова Матвею, конечно, никто не заказывал, но так складывались обстоятельства. А обстоятельства слишком часто сильнее нас. Что дальше? Да очень просто. Матвея сдают или пристреливают. Да, это вернее, мертвый как-то молчаливее лишнего не скажет. Расследование выясняет, что он воспользовался для убийства пистолетом ТКГИПТ-58, закрепленным за начальником охраны красного кандидата Антонюка, после чего со мной тоже происходит какой-нибудь несчастный случай со смертельным исходом. Заодно выясняют, что Комарова тоже убил Матвей. А я в этом уже нисколько не сомневался. Демократическая пресса устраивает жуткий шум по поводу того, что коммунисты используют наемных террористов для достижения своих политических целей. И что? А ничего. В итоге Хомутов становится губернатором, что и требовалось доказать. Я немного подумал над выстроенной в мозгу схемой и понял, что ошибаюсь. Слишком сложно.